Глава 45. Ближе к полудню четверга Лэйси в последний раз собрала свою оперативную группу. Они уже с облегчением приготовились отнести дело Бенника к категории закрытых, как им внезапно помешала Фелисити, поступил срочный звонок. К этому моменту Сейдл наслаждалась свежим кислородом из подушки, а Дарн обдумывал, какой размер стакана латте его бы сейчас устроил. «Звонит Бетти Роу. Говорит, это важно», — прозвучал в динамике голос Фелисити. Лэйси закатила глаза и огорченно вздохнула. Она надеялась провести хотя бы несколько дней, не слыша голос Джерри, хотя сомневалась, что надежда оправдается, поэтому не очень удивилась. Даррен, уже собравшийся бежать за кофе, замер у двери. Сейдл смежила веки, как будто собираясь вздремнуть. «Доброе утро, Бетти», — сказала Лэйси. «Думаю, с Бетти пора закругляться, правда, Лэйси?» «Конечно. Как вы сегодня, Джерри?» «Волшебно! Такое ощущение, что сбросила с плеч полсотни фунтов. Постоянно улыбаюсь. Его больше нет! Это избавление от невыносимой тяжести. Мозги тоже проветриваются. Не выразить какое-то чудесное чувство». «Рада слышать, Джерри. Вы долго к этому шли?» «Всю жизнь, Лэйси! Этот мерзавец мучил меня десятилетиями! Только мне не спалось, ночь напролет из головы не выходило еще одно маленькое приключение. Мне нужна ваша помощь, желательно привлечь Элли». Элли отбыл сегодня утром в неизвестном направлении. «Тогда возьмите с собой Даррена. Думаю, он первый белый на очереди». «Наверное». «И куда взять?» «В Пенсаколу». «Я вся внимание, но уже полна скепсиса». «А зря. Уж поверьте мне, кажется, я заслужила ваше доверие». «Ну да, заслужили». «Тем лучше. Бросьте все дела и поспешите в Пенсаколу». «Знаете, то, что я вас слушаю, уже хорошо. Это все-таки не ближний край». «Знаю, знаю. Это в одном часе от меня и в трех от вас. Но дело может оказаться критически важным. Мы бы загнали в его гроб последний гвоздь». «Это фигурально выражаясь. Ведь он отказался от гроба». «Тоже верно. Лэйси, я нашла пикап». «Какой пикап?» «Тот, на котором Бенник разъезжал в тот день, когда убил Верно и Данвуди в Билокси. Тот, что запомнился старику, сидевшему у себя на веранде в Ниле, штат Миссисипи, когда Бенник бросал телефоны в почтовый ящик. Вот о каком пикапе речь». «И?» — не сразу спросила Лэйси. «Дело в том, что этот пикап не проверяли на отпечатки». «Подождите, его, кажется, отследил Даррен». «Казалось бы, светло-серая полутонка 2009 года, приобретена Бенником в 2012. Он ездил на ней 2 года, использовал для убийств в Билокси и через месяц продал. Некто Трейгер купил пикап на площадке подержанных машин, 2 месяца на нем покатался и столкнулся с пьяным водителем. Страховщики оценили аварийную машину, вручили Тейгеру чек и продали ее на металлолом. Вы рассказывали об этом 3 недели назад». «Все, вспомнила. Даррен говорил, что дальше след теряется». «А вот и нет. Машину продали не на металлолом, а на запчасти. Кажется, я нашла ее на автосвалке под Милтоном. Это рядом с Пенсаколой, чуть севернее. У вас есть Google-карты?» «А как же». «Тогда я шлю вам ссылку на автосвалку Дасти под Милтоном. Дасти покупает у страховых компаний разбитые автомобили, разбирает их и торгует запчастями. Там 90 акров, заставлены искореженными автомобилями и грузовиками. Я отыскала оценщика, занимавшегося страховкой Трейгера, и он уверен, что пикап приобрел Дасти». Ожидая худшего, Лэйси спросила: «Так в чем моя задача?» «Мы с вами и с Дарреном найдем этот пикап и хорошенько его осмотрим. Раз Бенник ездил на нем 2 года, там точно должны быть отпечатки. Он не ползал по нему с тряпкой, поскольку не знал, что случайно мазнет большим пальцем телефон Верно. Он же продал пикап за несколько месяцев до этого». 90 акров? «Мужайтесь, Лэйси, это может привести к долгожданному прорыву. Согласна, это как найти иголку в стоге сена, но иголка-то там, Насколько долго сохраняются отпечатки? Годами. Это зависит от множества факторов, свойств поверхности, погоды, самого отпечатка и так далее. Лэйси не удивилась, что Джерри так подкована по теме отпечатков пальцев. Лучше просто позвонить в ФБР. Где-то я уже это слышала. Позвоним, но позже. Давайте сначала найдем пикап, а потом решим, как быть дальше. Лэйси тянула сказать Джерри, что у нее завал на работе, где в ее отсутствие воцарился полный хаос. Было полно и других дел, но она знала, что собеседница сходу отметет любые ее отговорки. Джерри выследила серийного убийцу, о котором полиция слыхом не слыхивала, и это получилось у нее только благодаря упорству. Пойди, поспорь с такой. Лэйси хмуро покосилась на дремлющую Сейдл. «Мы сможем быть на месте не раньше 4 часов». «Дасти закрывается в 5. Поспешите. Можете не искать выходное платье». Эрни трудился на дальнем краю длинного прилавка. Когда они вошли в отдел запчастей, он был единственным из 4 партнеров, не висевшим на телефоне. Он с каменным лицом небрежным жестом подозвал их. Стены были густо завешены гнутыми колесными колпаками и старыми рулями. Позади прилавка громоздились этажи коробок с подержанными запчастями. Особенно внушительно выглядела целая стена из использованных аккумуляторов. Сильно пахло старым машинным маслом, на рубашке у каждого партнера было минимум 2 масляных пятна. У Эрни в дополнение к пятнам свисала из заднего кармана старая тряпка. В углу рта у него была зажата потухшая сигара. «Вам помочь?» — проворчал он. Троица визитеров явно смотрела здесь неуместно. Лэйси включила самую сногсшибательную из своих улыбок и пропела. «Да, было бы чудесно. Мы ищем пикап «Шевроле» 2009 года». «У нас их море. Поточнее, моя сладкая». При иных обстоятельствах такое обращение вывело бы Лэйси из себя, но сейчас ей было некогда учить его манерам. «Вы за запчастями?» «Не совсем», — ответила она, не выключая улыбку. «Дело в том, мэм, что мы продаем запчасти. Старые запчасти и точка. У нас тут 100 000 битых тачек, и каждый день подвозят еще». Лэйси поняла, что так ничего не добиться. Протянув ему свою визитную карточку, она сказала. «Мы расследуем дело о нарушениях закона. Мы работаем на штат Флорида». «Ой, копы?» — спросил Эрни, отшатываясь. Судя по всему, здесь жаловали только наличные, привычно избегали уплаты налогов и не чурались преступной деятельностью, слегка прикрывая ее видимостью честного бизнеса. Двое других партнеров, продолжая телефонные переговоры, подняли на них глаза. «Нет», — торопливо ответила Лэйси. Джерри разглядывала колпаки на стенах, Даррен уперся взглядом в свой телефон. «Ничего похожего. Нам просто надо найти этот пикап». Она положила на прилавок копию техпаспорта, выуженного Дарреном из интернета. Эрни взял листок и перевел взгляд на экран громоздкого монитора. Реликта 1970-х годов, тоже замасленного. Насупился, пощелкал по старой клавиатуре и пробормотал. «Поступил в январе. Южный блок, 84-й ряд». Он посмотрел на Лэйси. «Только мы здесь торгуем запчастями, дамочка. Мы не водим бесплатных экскурсий». «Ясно», — сказала она и немного повысила голос. «Мне будет нетрудно вернуться с ордером». Потому как он вздрогнул, стало ясно, что на площадке Дасти ордера не в чести. Эрни кивнул в сторону склада. «Пойдемте со мной», — и указал на дверь у себя за спиной. Слева по ходу их движения тянулся бесконечный металлический ангар, разделенный на отсеки с автомобилями и грузовиками на разных этапах демонтажа. Справа раскинулись многие акры с битым транспортом. Эрни махнул рукой вправо и сказал. там автомобили. Потом махнул влево. А там пикапы, грузовики и автобусы. Южный блок — это вон туда, расстояние с полмили. Ищите ряд 84. Найдете, если повезет. Мы закрываемся в 5. Вряд ли вам захочется, чтобы вас заперли здесь на всю ночь. Даррен указал на что-то вроде гольф-кара. «А можно нам подъехать туда вот на этом?» — спросил он у Эрни. «Все, что вы видите здесь, продается, босс. Обратитесь к Герману». Не проронив больше ни слова, Эрни отвернулся и зашагал прочь. Герман согласился подбросить их до нужного ряда за $5. Они сели в гольф-кар и покатили мимо тысяч искореженных, выпотрошенных машин, часто без багажника и капота, все до одной были без покрышек, у некоторых сквозь окна проросли сорняки. Герман высадил их перед серым пикапом. Лэйси, вручив ему пятерку, спросила: «Может, заберете нас отсюда перед закрытием?» Он ухмыльнулся, взял деньги, пробурчал что-то, вроде соглашаясь, и уехал. Пикап, пострадавший от удара сбоку, пришедшегося в пассажирскую дверь, был в неважном состоянии, но двигатель уцелел и уже был поднят из своего отсека. Вся троица застыла, соображая, как быть дальше. «Ну, какие наши действия?» — нарушила молчание Лэйси. «Извлечем клапаны, что ли?» — предложил Даррен с видом знатока. «Вы на верном пути, но вас тянет не туда. К чему Бенник вряд ли прикасался? Ну, во-первых, к двигателю. А теперь прикинем, чего он мог касаться. Это руль, приборная панель, рычаг включения сигнальных ламп, рукоятка переключения передач, вообще все переключатели и кнопки». «Порошок у вас с собой?» — с надеждой спросила Лэйси. «Нет, но я умею находить отпечатки. У нас остается запасной план — позвать сюда для полноценного поиска ФБРовцев. А сами можем выполнить первый подход». «Бардачок!» — выпалил Даррен. «Правильно. Еще под сиденьем и за ним. Вспомните, сколько всего проваливается в разные щели в ваших машинах. У кого-нибудь есть перчатки?» Не дожидаясь ответа, Джерри достал из своей сумочки пластиковые перчатки. Все трое натянули их и застыли. «Приступаем», — скомандовала Джерри. «Даррен, на тебе хвост. Вы, Лэйси, попробуйте заглянуть за кресло с другой стороны». «Берегитесь змей», — предупредил Даррен, и обе женщины чуть не взвизгнули. Половина неразделенного переднего сиденья представляла собой труху. Пассажирская дверь держалась на одном проводке. Лэйси продралась через сорняки и сумела ее открыть. Карманы внутри были пусты. С пассажирской стороны ничего примечательного не нашлось. Джерри аккуратно стряхнула с водительского сиденья осколки стекла, села за руль, потянулась к крышке бардачка и дернула. Залипшая крышка не открывалась. Первый подход ничего не принес. «Обязательно надо заглянуть в бардачок», — сказала Джерри. «Если повезет, там осталось руководство для водителя и разные бумаги, в машинах всегда так». «Что еще за руководство?» — спросила Лэйси. «Такая стандартная книжица», — промямлил Даррен. Внезапно на Лэйси нахлынули воспоминания. У нее разом ослабли ноги. Она ахнула, нагнулась, уперлась ладонями в колени и часто задышала. «Вам плохо?» — спросила Джерри, трогая ее за плечо. «Все хорошо. Извините, я сейчас...» Даррен сказал, глядя на Джерри. «Она ведь тоже побывала в аварии. Тогда погиб Хьюго. Это было не так давно». «Простите меня, Лэйси», — сказала Джерри. «Совсем вылетела из головы». Лэйси выпрямилась и перевела дух. «Жаль, что мы не захватили с собой воды», — вздохнула Джерри. «Это моя вина». «Ничего страшного, все прошло. Уходим отсюда. Теперь дело за ФБР, пускай сами ищут». «Ладно, но я все-таки проверю, что в бардачке». В 5 футах от их пикапа находился здоровенный форт с проломленной крышей. Даррен обогнул его и оторвал длинную полоску от дырявого левого порога. Вооруженный этой железякой, он залез на сиденье серого «Шевроле» и попытался оторвать ею, как отверткой, крышку бардачка, но она не поддалась. Как он ни старался, как ни потел, как ни кряхтел, ничего не получалось. Помятую крышку крепко заело. «Думала, ты сильнее», — прокомментировала Лэйси, наблюдавшая вместе с Джерри за каждым движением Даррена. Он, сердито покосившись на нее, втянул носом побольше воздуха, вытер лоб и опять принялся за крышку бардачка. В конце концов ему удалось проделать узкую щелку. Еще усилие, и крышка была сорвана с петель. Ухмыльнувшись Лэйси и Джерри, он бросил свое ржавое орудие в траву, получше натянул перчатки и вытащил на свет прозрачный целлофановый пакет с руководством, гарантией на покрышки, квитанцией на замену масла на имя Роберта Трейгера. Тут же лежали некий непонятный страховой документ и две ржавые отвертки. Передав пакет Джерри, Даррен вылез из пикапа. Все трое уставились на добычу. «Открыть?» — спросила Лэйси. Держа пакет двумя руками, Джерри сказала: «Спорю, Бенник к нему прикасался. И спорю, не вытирал. Зачем ему было это делать? Это же был не последний месяц, когда он драил все вокруг себя, как умалишенный». «Не будем рисковать, лучше доставим это в ФБР», — предложила Лэйси. «Так и сделаем, но прежде все же заглянем». Джерри медленно открыла пакет и вытащила руководство. В него были вложены гарантийные документы, старый техпаспорт штата Флорида на имя Роберта Трейгера и две квитанции из магазина запчастей. А еще из руководства вылетела и спланировала на землю какая-то карточка. Лэйси, подобрав ее, прочла. «Бинго!» Это была страховая карточка. Ее получателем числилась одна из подставных компаний Бенника — Waveland Shores. Срок действия — полгода, с января по июль 2013-го. В карточке содержался номер полиса, лимит покрытия, идентификационный номер транспортного средства, фамилия агента. Сзади были инструкции на случай аварии. Лэйси показала карточку Джерри и Даррену, которые не стали к ней прикасаться, и снова спрятала ее между страниц руководства. «Мне нравятся открывшиеся перспективы», — сказал Даррен. «Все, звоню Клею Видовичу». С этими словами Лэйси достала телефон. Пройдя 10 минут пешком, они увидели Германа на гольф-каре. Он доставил их в контору, где Эрни, естественно, потребовал за изъятое из пикапа руководство десятку. Лэйси стала торговаться. Они сошлись на $5 со счет налогоплательщиков Флориды, после чего троица покинула автосвалку Дасти. Через час они уже были в центре Пенсаколы, пили колу в комнате для совещаний с Видовичами, агентами Неф и Суаресом. Пока они живописали свой подвиг, двое технических сотрудников тщательно изучали руководство, страховую карточку и все остальное из бардачка пикапа. «Мы вылетаем в 8 утра», — сообщил Видович. «Днем будем в Вашингтоне. Спасибо вам, Джерри. Мы все неплохо потрудились. Что скажете?» «Признаться, у меня смешанные чувства», — ответила она без тени улыбки. «Мы нашли преступника, но он все равно ускользнул от нас, по сути, обыграв». «Мы положили конец его убийствам, что удается далеко не всем и не всегда. Дело можно закрыть, нас ждут новые». «А можно поинтересоваться, сколько их?» — осмелился спросить Даррен. Видович покосился на Неф. Та пожала плечами. Откуда ей знать? «Где-то дюжина, причем самых разных». «Есть такие, как дело Бенника», — поинтересовалась Лэйси. Он с улыбкой покачал головой. «Насколько нам известно, таких нет. Но я не стану утверждать, что мы уже изучили все. Большинство преступников убивают наугад и никогда не знают своих жертв. Бенник — особый случай. У него был список, он преследовал людей много лет. Без вас, Джерри, мы бы его никогда не нашли». Дверь открылась, вошел технический сотрудник. «Есть два прекрасных отпечатка большого пальца, оба на страховой карточке. Я уже отправил их в Кларксберг, в лабораторию». Он вышел, Видович поспешил следом за ним. «Ими займутся в приоритетном порядке, прогонят через банк данных», — заверил Суарес. «Мы можем проверять миллионы отпечатков за считанные минуты». «Поразительно», — отозвался Даррен. «А то нет». «А что произойдет в случае совпадения?» «Ничего особенного», — сказала Неф. «Мы и так знаем, что Верной Данвуди убил Бенник, и продолжать заниматься этим делом будет невозможно». «А если бы он остался жив?» «Все равно были бы сложности. Не хотел бы я оказаться на месте обвинителя». «А что насчет других убийств?» — не отставала Лейси. «Мы мало что сможем сделать», — сказал Суарес. «Да, мы встретимся с местными полицейскими и сообщим им все, что узнали. Они поедут к родственникам и встретятся с ними, если те их примут. Некоторые захотят говорить, некоторые — нет. А что насчет ваших?» «Рано или поздно я им обязательно все расскажу», — ответила Джерри. Разговор иссяк, дальше все ждали молча. Даррен отлучился в туалет, Лейси наполнила все стаканы. Видович вернулся, широко улыбаясь. «Четкое совпадение! Поздравляю! Теперь можно доказать, что Ланни Верно и Майка Данвуди действительно убил судья Бенник. На данный момент, друзья, это лучшее, на что мы можем надеяться». «Мне надо выпить», — сказала Лейси. «Я как раз планировал угостить всех выпивкой, а потом пригласить на большой праздничный ужин. Платит ФБР». Джерри согласно кивнула, вытирая слезы.